Эпилог. «Антонина и Никита Сергеевич решили пожениться!» — закричала Нина, едва мы с полковником вошли в столовую. «Правда?» — обрадовалась Марина. «Чудесная новость! От меня подарок! Торт на свадьбу! Тоня, тебе необходимо белое платье!» «Смешно слушать!» — захохотал Игорь. «Антонине не 20 лет!» «И что?» — прищурилась Марина. «О подвенечном наряде мечтают все женщины. Я тоже!» «В чем дело?» — удивился Дегтярев. «Купи платье и дело с концом». Все замолчали, потом Нина уточнила. «Александр Михайлович, вы предлагаете Мариночке руку и сердце?» Полковник подавился салатом, который успел положить на свою тарелку. «Я руку и сердце Марине зачем?» «Я уже много лет его жена», — сказала наша кулинарка. «Но свадьбы у вас не было?» — не замолкала Нина. «Давайте ее устроим. Марина наденет белое платье, гостей пригласим, новобрачным подарки купим. Сколько лет назад вы расписались, значения не имеет, главное — свадьба. Александр Михайлович, вы будете самым красивым женихом. Согласны, да?» «Ой, а его нет». Я посмотрела на пустой стол, где только что сидел полковник. «Удрал», — засмеялась Марина. «Испугался. Ой, не могу. Ну почему, когда речь заходит о свадьбе, мужчины сразу убегают? А в нашем случае вообще полная ржака. Созовем гостей, выпьем, поедим, попляшем и будем жить, как жили. Просто душа хочет праздника и белого платья. Только и всего. Сильный пол не понимает, что семья держится на компромиссах», — тоном телепсихолога заявила Нина. «Сильному полу трудно идти на уступки». Я молча слушала разговор. «Что такое компромисс в браке? Сейчас объясню. Например, жена хочет покататься на горных лыжах, а муж мечтает заняться дайвингом. Как в данном случае достичь компромисса? Да очень просто. Пара полетит на горный курорт, жена встанет на лыжи, а муж будет осваивать сноуборд с аквалангом за спиной».